Глава вторая. Би была сестрой Анны, точнее, сестрой наполовинку. Правда, порой Анне казалось, что они сестры на 1/16, или на 1/64, или, если считать в десятичных дробях, на 0,001%. А иногда Би и вовсе представлялась ей дивным видением из ее собственных детских снов. Даже в эпоху повсеместного распада традиционной ячейки общества семья Анны умудрилась выделиться сложностью и нетрадиционностью связей. Мать Анны, гей, вышла замуж за Грегора Берхарна в 1963 году и родила девочку Белинду, или Би, как та позднее предпочла зваться. В 71-м Грегор дал волю своим долго подавляемым гомосексуальным склонностям и оставил жену. 3 года спустя та вновь вышла замуж за директора школы на пенсии, старше ее на четверть века. В 75-м родилась ее вторая дочь, Аннабелла, или Анна, как та позднее предпочла зваться. Аннабелла и Белинда. Похоже, мать мечтала произвести на свет пару баллонок. Би ушла из дома в 79-м году. Грегор умер в 80-м, а Билл в 99-м. Корни у семейной путаницы были вполне заурядные. Мать Анны, 25-летняя актриса-дебютантка, познакомилась с импозантным молодым режиссером Грегором в местном театрике. Они поженились и провели медовый месяц на побережье Амальфи. Раскатывали на моргане бутылочного цвета, устраивали шумные вечеринки, словом, вели богемный образ жизни, вернее, его буржуазную, сильно разбавленную разновидность, характерную для среднего класса. А потом Гей забеременела, и все пошло наперекосяк. После первых родов Гей целых полгода страдала от чудовищной депрессии. Причин тому было несколько. Чисто физиологический ужас от того, во что беременность и роды превратили ее раннее безупречное кукольное тело. Шок ввиду внезапной утраты свободы, плюс безвременная кончина мечты снискать славу на театральных подмостках. Не сумев наладить эмоциональный контакт с дочерью, Гей превратилась в нервную, вечно несчастную, обиженную на весь мир женщину. Как следствие, ее дочь выросла бунтаркой, а муж обнародовал свои сексуальные пристрастия и подался в столицу в погоне за творческими откровениями и юным красавчиком по имени Джо. Подобное развитие событий не вызвало особого удивления даже в их захолустном девонском городишке. Соседи уже давно подозревали, что чудаковатый великан с неизменным пестрым платком на шее в действительности из этих. Гей же впала в отчаяние, на месяц заперлась в доме и до конца года одевалась исключительно в черное. А когда через 3 года она вновь вышла замуж за Билла Уилза, который был намного старше ее и которого она знала с детства, то руководствовалась скорее практическими соображениями и потребностью преодолеть одиночество, нежели романтическими побуждениями. 9 месяцев спустя родилась Аннабелла Уилс. Гей был 35, а Биллу 60, и об этом достижении столь зрелой пары судачила вся округа. 10 месяцев назад, в возрасте 84 лет, Билл скончался от сердечного приступа. С точки зрения большинства ему крупно повезло. Не каждому удается дожить до таких преклонных лет, но, по мнению Анны, отец умер непозволительно рано. Ей так сильно его не хватало, что порой все тело начинало ломить от тоски. Гей заявляла, что тоже мучительно переживает утрату. Время от времени ее густо подведенные глаза наполнялись слезами, она устремляла задумчивый взор в никуда и трагическим шепотом произносила имя покойного мужа. «Билл», — выдыхала она и внезапно, как бы опомнившись, принималась суетиться по дому. «Ее обокрали», — твердила мать, — «подло обокрали, отняв самого прекрасного мужчину на свете, ее Билла. Чудесного, доброго, любящего Билла, который ее боготворил и был счастлив исполнять все ее прихоти». «Смех, да и только», — думала Анна, — «мать ведь всю жизнь обращалась с ним, как последняя стерва». Гей так и не смогла смириться с тем, что первый супруг, экстравагантный, талантливый Геркулес Грегори, покинул ее, и потому Билла воспринимала в лучшем случае как утешительный приз. Теперь, когда муж умер, она так и светилась, рассказывая о нем, но при жизни третировала почем зря. А Билл, чудесный, необыкновенный Билл, все же был простым человеком. Он любил свою прекрасную Гей и ни в чем не мог ей отказать, на всю жизнь глубоко потрясенный тем, что эта женщина согласилась выйти замуж за такую старую скрипучую жердь, как он. Надо сказать, в своем преклонении перед супругой Билл отнюдь не одинок. Весь Торрингтон души не чаял в Гей Уиллс. Магровощекие джентльмены помнили ее юной девушкой, первой красоткой города, местной Элизабет Тейлор с осиной талией, блестящими черными волосами и бирюзовыми глазами. Пока Гей не одолела агорафобия, ее часто видели на улицах Торрингтона. Катит себе на стареньком велосипеде, к рулю которого искусно прилажена корзинка с цветами. А вышитая юбка развивается на ветру, то и дело дразняще обнажая бедро. Гей прекрасно осознавала свое влияние на мужчин, пользовалась им на всю катушку и счастлива была, только если хоть один человек ночами рыдал в подушку от любви к ней. Ах, это Гей, само очарование! Слегка малахольное? Что есть, то есть. Малость чокнутая? Несомненно. Зато какое прелестное создание! Ангелочек! Истинное чудо! Так думали о ней все, кроме ее собственных дочерей. Нет, в самом деле, Аннабелла, часто в отчаянии вздыхала мать. Просто в голове не укладывается, как я могла породить столь непривлекательное дитя. Видимо, смешивать свои гены с мужскими — всегда риск. Никогда не знаешь, что в итоге получится. И ведь она это не нарочно, вовсе не для того, чтобы обидеть Анну. Гей отнюдь не считала свои слова оскорбительными, всего лишь констатировала факт. Она была слишком поглощена волшебным миром Гей Уиллс, чтобы задумываться о смысле или последствиях своих замечаний. В конце концов, у нее есть занятия поважнее, чем беспокоиться о чувствах дочери. К примеру, аккуратненько, по одному, подбирать листья в саду за домом или вышивать пейзажи Тернера на диванных подушках или с маниакальным усердием подсчитывать количество калорий, поглощенных в течение дня, чтобы оно, не дай бог, не превысило 1500. На ниточку агорафобии, которая стремительно развелась у нее вскоре после похорон Грегора, чуть ли не каждый день нанизывались новые неврозы. Мало-помалу она отказалась поднимать телефонную трубку, открывать дверь незваным гостям, есть красное мясо, пить воду из-под крана, снимать туфли в любой ситуации, кроме как перед сном, приближаться к незнакомым людям, пускать в дом животных, пользоваться пылесосом, посудомоечной машиной, микроволновкой и сушилкой для белья. Против стиральной машины не возражала. И, наконец, причесываться чем-либо, кроме древней щетки из конского волоса, которая принадлежала еще ее бабушке и воняла приотвратно. Гейна сочиняла массу странных маленьких ритуалов. Например, проходя через гостиную, она непременно делала одинаковое количество шагов. Комнатные цветы поливала в раз и навсегда установленной последовательности, а свои 7 кардиганов меняла ежедневно в строгом порядке. И малейшее нарушение в рутине моментально ввергало ее в истерику. Анна вернулась жить домой в прошлом году, вскоре после смерти Билла, оставив квартиру в Эксетере, работу и своего парня. Она быстро свыклась с материнскими причудами, поскольку они не очень-то и ограничивали ее свободу. Все, что от нее требовалось, не мешать Гей исполнять свои ритуалы и не беспокоить сверх необходимости. А еще раз в неделю выезжать в Байтфорд за покупками, время от времени бегать в магазин за какой-нибудь мелочью и отвечать на телефонные звонки. Пока Анна справлялась с этими задачами, Гей не проявляла никакого интереса к тому, о чем дочь думает, с кем встречается и что вообще у нее происходит. Иной раз, столкнувшись с Анной на лестнице, мать вздрагивала, будто успела забыть о том, что живет не одна. А дочь не особенно и обижалась, сама зачастую сомневаясь, что существует на самом деле. Би едва исполнилось 15, когда она ушла из дома, чтобы жить в Лондоне с отцом и его любовником Джо. Ане тогда было всего 4, и она толком не знала свою старшую сестру. Но даже зная она ее лучше, порой размышляла Анна, будь они родными сестрами и отделяя их друг от друга всего пара лет, они все равно не смогли бы подружиться. Потому что, по сути, Би была отшлифованной версией матери. Хорошенькая, глуповатая, тщеславная, кокетливая и занятая исключительно собой. В воспоминаниях Анны сестра походила на героиню старой мелодрамы. Ямочки на щеках, блестящие волосы, пышный бюст, склонность к раздуванию мелких проблем до глобальных и настырное требование внимания к собственной персоне. Юная Би — это кислотно-розовая шевелюра, перчатки без пальцев, сигарета в зубах и мальчики, мальчики, мальчики. Столичная Би — наигранное хладнокровие, авангардный макияж и стремление к славе, сметающее все на своем пути. Би — знаменитость образца 1985 года. Это вечное «скорей, скорей, скорей». Кофе, сигареты, кофе, очередной рейс, очередное интервью, очередное телешоу и невинное недоумение во взгляде. Вы еще кто такие? Ну да, ты моя мать. Тут и смотрю, лицо знакомое. А это что за тощая дылда? Ах да, ты же моя сестра. Чувства Анны по отношению к Би всегда были пугающе двойственными. С одной стороны, она сестрой восторгалась. Би действительно обладала завораживающим обаянием. Стоило ей улыбнуться, и вы понимали, что день прожит не зря. Там, где появлялась Би, все остальные блекли. Ее красота приковывала взгляды, и при желании она сражала остроумием. С другой стороны, Би казалась Ане удручающе поверхностной, а временами откровенно жестокой. В детстве Би звала младшую сестру прутиком за узловатые коленки и костлявые руки. А когда та начала стремительно тянуться вверх, пока не переросла старшую на пол головы, Би стала звать ее немеренный прутик. Некоторым, например, гей, это прозвище казалось очень милым и забавным. А уж сама Би и вовсе считала, что это оборжаться и не жить. Но Анна их восторга не разделяла. Она прикладывала массу усилий, чтобы не заострять внимание на своем росте. А Би достаточно было обронить свое «эй, немеренный прутик», чтобы Анна почувствовала себя полной уродкой. После отъезда в Лондон Би отказывалась навещать родных в Девоне, даже на Рождество или чем-нибудь день рождения. Она заявляла, что при одной мысли об этой дыре впадает в панику. А Гей, со своей стороны, питала жгучую ненависть к Лондону с того самого дня, когда Грегор бросил ее ради столичных соблазнов. Мать отзывалась о Лондоне с непередаваемым отвращением, словно о какой-нибудь бесстыжей шлюхе с дурно прокрашенными космами, от которых несет рыбой. Некий компромисс не без труда, но все же был найден. Родители и Анна тащились в какой-нибудь Бат или Бристоль, чтобы наскоро повидаться с Би в прокуренном баре, причем ощутимое напряжение между членами семьи порой перерастало в открытую пикировку. Особенно знаменательной в этом смысле стала последняя встреча, летом 1988 года. Тогда Анна и подумать не могла, что больше не увидит сестру, иначе постаралась бы получить от общения как можно больше. Но случилось то, что случилось. Через 3 недели Грегор умер, а Би и Гей разругались окончательно и бесповоротно.